Прощайте песни. Чтоб освежить весны моей трофеи, когда-то полный блеска и огня, я вздумал петь, но слышу голос феи, что у портного нянчила меня. Взгляни, мой друг, зима уж наступила, ищи приют для долгих вечеров. Ты 20 лет пропел под шум ветров, и голос твой борьба уж надломила. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. Те дни прошли, когда в клавиатуре твоей души был верен каждый звук, когда, как молния навстречу бури, твоя веселость вспыхивала вдруг. Стал горизонт и сумрачнее, и уже, беспечный смех друзей твоих затих, сколь многих нет из сверстников твоих, да и Лизетты нет с тобой к тому же. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. Ты пел для масс, нет жребия чудесней, поэта долг исполнен до конца. Ты волновал, сливая стих свой с песней, всех бедняков немудрые сердца. Трибуна речь всегда ль понятна миру? Нет, но грозивший стольким королям, ты не в пример напыщенным вралям, простой волынке уподобил лиру. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. Ты стрелы рифм умел острить, как жало, чтоб ими королей разить в упор. Ты — тот победоносный запевала, которому народный вторил хор. Чуть из дворца перуны прогремели, винтовки тронной усмирили пыл. Твоей ведь музой взорван порох был для ржавых пуль, что в бархате засели. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. Ты сердцем чист был в годы испытаний, ты на добычу не хотел смотреть. Теперь в венце своих воспоминаний и годы старости достойно встреть. Учи пловцов искусство переправы, им повествуя про былые дни, когда ж возвысят Францию они, согрейся сам у пламени их славы. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. О, фея добрая, в мою мансарду пришла ты вовремя пробить отбой. Забвенье скоро стихнувшему барду, рожденное покоем, даст покой. Когда ж умру, свидетели сражения вздохнут французы, грустно говоря, его звезду, сверкавшую не зря, Бог погасил задолго до падения. Прощайте песни, старость у дверей, умолкла птица, прогремел борей. Прощайте песни, чуть из дворца перуны прогремели, намек на реакционнейшие ордонансы Карла X, в ответ на которые и вспыхнула июльская революция.